Екатерина задумалась, казалось, прикинула, что из сказанного имеет отношение к ее империи, встала, подошла к окну и вдруг со злостью сказала: «Я уже говорила французскому наследнику. Ваша страна погибла от того, что там все предаются разврату и порокам. Опера буф развратила всех. Я думаю, французские гувернантки все проститутки. Я уверен, что во Франции, как в России, ведь почти все люди любят монархию. Она должна быть абсолютной. И лишь этот сброд депутатов, эта конвентная гидра о 1200 головах действует против воли всех. Все эти крючкотворцы и сапожники, адвокаты и слуги. Как могут сапожники вмешиваться в дела правления? Сапожник умеет только шить сапоги». Эстергази соглашался и видел причины революции в заговоре философов и злодеев-иллюминантов против монархов. Революция – порождение сатаны, но и кара, ниспосланная свыше. Екатерина ходила по комнате между карточным столиком и тумбой, доходила до окна, смотрела на Неву, резко поворачивалась и решительно шла вперед, раздувая ноздри. Все, кто только что безмятежно играл, наполнились тревогой. Вспомнили, что еще 15-20 лет назад императрица не расставалась с сочинениями Вольтера, с «Эсприт Гельвеца» и сочинениями Жан-Жака Руссо. Она гордилась своим вольнодумием и философскими взглядами. И кое-кто в 1778 году переписал ее шутливую эпитафию себе: «Здесь покоится тело Екатерины II, родившейся в Штеттене 21 апреля 1729 года». Она приехала в Россию, чтобы выйти замуж за Петра III. В 14 лет она составила тройной план: нравится своему супругу, Елизавете и народу, и ничего не забыла, чтобы достигнуть в этом успеха. 18 лет скуки и одиночества заставили ее много читать. Вступив на русский престол, она желала всеобщего блага и старалась обеспечить своим подданным счастье, свободу и собственность. Она охотно прощала и никого не ненавидела. Снисходительная, жизнерадостная от природы, веселая, с душой у республиканки и добрым сердцем, она имела друзей. Работа для нее была легка, общество и искусство ей нравились. Да, с душой у республиканки. Не то сейчас. Сейчас она распрощалась с иллюзиями и заблуждениями. Ужасный удар нанесло по ее спокойным воззрениям просвещенной императрицы мятежное буйство Пугачева и известие о гибели французского короля от этих пьяниц, от этих каннибалов. Уже несколько месяцев она не могла спокойно спать. Давно следовало побросать в огонь всех этих наилучших французских авторов и все, что распространило их язык в Европе. Екатерина про себя вспомнила и тех российских писателей, кто говорил теперь уже опасным языком вольнолюбия. Что же касается до толпы и до ее мнения, то ими не стоит и дорожить, не дорожить, но и не давать пищи злым умам, не пускать их ко двору, к мыслям своим, поступкам. А французы любят поворошить белье царствующих особ. Знаю, что господин Рюллер, секретарь французского посольства, распространил в списках анекдоты о событиях 1762 года в России. Сие он называет революцией, но то было богоугодное дело. Говорят, что Людовик XVI, хотя и написал, что сии записи бездоказательны и малоинтересны, но обвинил ее в недостатке снисхождения к супругу. Да если бы она была бы снисходительна, то державу бы довели до развала. Или ее бывший глупец-муж, или его черный тень Пугачев. А проявила она снисхождение к Новикову или бунтовщическим склонностям Радищева, да может, ее голова уже тогда скатилась бы в корзину от этой чудовищной машины французов. Ей стало жаль себя, и она, сжав губы, подумала: нет, я уже убедилась, что надо быть твердой в своих решениях, только слабоумной и нерешительной. Она гордо подняла голову, сделала еще два резких разворота и остановилась перед Чертковым. Тот, вжимаясь в кресло, подумал: сущая львица, сейчас хвостом почнет бить по бокам. Екатерина II уже не казалась малой ростом. Сквозь румяна пробивалась бледная гневность. Она сбросила с кисейной, расшитой золотом туники де ламан из красного бархата, и опершись рукой о стул, гневно закончила: «Если бы я была Людовиком XVI, я или совсем не уехала бы из Франции, или же давным-давно вернулась бы туда-обратно, несмотря ни на какие бури и непогоды, и этот выезд или въезд зависел бы исключительно от меня, а не от какой-нибудь другой человеческой власти. Пора, пора и нам с оружием выступить против Гидры».